Дорогой он много размышлял и вступал в длинные беседы со всеми встречными, стараясь разузнать положение дел в Иерусалиме. Прибыв сюда, он разыскал дом своей бывшей покровительницы. Ее уже не было в живых, но сын этой женщины принял его, обласкал и снабдил хорошим платьем и небольшой суммой денег, чтобы он мог подыскать себе какое-нибудь занятие. Однако Халев, как только залечилась его рана, стал ежедневно ходить к дворцу Гессия Флора, римского прокуратора, ища случая поговорить с ним. 3 дня ожидал он напрасно по 4-5 часов кряду, и в конце концов его прогоняла дворцовая стража. Но это не смущало Халева, и на 4-й день, когда он снова явился туда, Флор, приметивший его, приказал своим приближенным спросить юношу, чего он так терпеливо ожидает. Офицер возвратился с ответом, что этот иудей имеет просьбу к благородному Флору. — Так пусть он выскажет ее, — сказал управитель. — Я на то и сижу здесь, чтобы чинить суд и расправу по милости и именем Цезаря. Халев очутился перед Флором, одним из худших людей и худших правителей, каких когда-либо имела Иудея. — Чего ты хочешь от меня, Иудей? — спросил прокуратор Халева. — Того, что, наверное, получу от тебя, благороднейший Флор. — Справедливости. Ничего, кроме справедливости. — Что ж, это можно получить, но за соответствующую цену, — с усмешкой сказал правитель. — Я согласен заплатить надлежащую цену. — Если так, то расскажи свое дело. И Халев рассказал, как отец его был случайно убит во время бунта, и как некие иудеи-зелоты захватили все имущество, поделив между собой на том основании, что его отец был сторонником римлян. Таким образом, он, Халев, единственный сын и наследник всех земель и капиталов, был оставлен нищим и воспитан из милости добрыми людьми, а те иудеи-зелоты или их наследники владеют всем его достоянием. Маленькие бегающие глазки Флора заискрились корыстной радостью. — Называй имена твоих обидчиков, — приказал он. Но Халев был не так прост. Он предварительно настоял на формальном договоре относительно того, что достанется ему, законному наследнику, и что должно быть уступлено правителю. После долгих препирательств было, наконец, решено, что все земли и дворец в Тире с прилежащими к нему складами и магазинами, а также половина доходов за истекшее время, передаются ему, Халеву. Все же недвижимое имущество его отца, находящееся в Иерусалиме, и другая половина доходов достанется на долю правителя или, по выражению Флора, на долю Цезаря. В этом, как и во всем, Халев оказался предусмотрителен. «Дома, — думал он, — могут сгореть или быть разрушены во время какого-нибудь бунта. Поместья же и земли всегда будут в цене». Потом условие было оформлено и подписано. Тогда только он назвал имена своих обидчиков и представил свои доказательства. Спустя неделю названные им лица были уже заключены в тюрьму, а все имущество их отобрано. Потому ли, что Флор радовался такой непредвиденной наживе, или потому, что он угадал в Халеве человека многообещающего и со временем могущего стать ему полезным, но только на этот раз, вопреки обыкновению, римский прокуратор в точности выполнил свой договор. Вот так, спустя несколько месяцев после бегства и селения Есеев, бездомный и униженный сирота Халев стал богатым и влиятельным человеком. Солнце счастья взошло теперь и для него. Часть 10. Бенони. По прошествии некоторого времени Халев, теперь уже не бездомный сирота, а состоятельный молодой человек, владелец богатых поместий и земель, выезжал из дамасских ворот Иерусалима на дорогом коне, в богатой одежде и в сопровождении нескольких слуг. Выехав за город и поднявшись на холмистую возвышенность, по которой лежал его путь, он оглянулся на Иерусалим и промолвил про себя: «Придет срок, и римляне будут изгнаны отсюда, а я стану властителем великого города». Чистолюбивый юноша уже не желал довольствоваться своим богатством и положением, которое оно создало ему. Теперь Халеву хотелось большего. Он направился в Тир, чтобы вступить во владение теми домами с прилежащими к ним землями, которые некогда принадлежали его отцу. Кроме того, у него была еще и другая цель. В Тире жил старый иудей Бенони, дед Мириам, о котором он слышал от нее самой, еще когда оба они были детьми. Этого-то Бенони Халев и желал повидать. В колоннаде портика одного из богатейших и великолепнейших дворцов Тира в послеобеденное время возлежал на роскошном ложе красивый старик. Он отдыхал после дневных трудов, прислушиваясь к монотонному рокоту синих волн Средиземного моря. Дворец его стоял в той части города, что расположена на острове, а не на материке, где расселилось большинство богатых сирийцев. Темные, полные жизни и энергии глаза старика, его тонкий орлиный нос, длинные седые, как лунь, волосы и серебристая борода делали его положительно красивым, несмотря на его далеко уже немолодые годы. Одет он был в богатое и роскошное платье. Кроме того, так как время года было зимнее, и даже в Тире было довольно холодно, на нем был дорогой меховой плащ. Сам дворец был достоин своего владельца. Выстроен из чистого мрамора, убран великолепно и изысканно. Драгоценная мебель, лучшие ковры, редкая утварь и художественные произведения лучших мастеров делали этот дом настоящим музеем. Покончив с подсчетами и приемом товара, столько что прибывшего из Египта торгового судна, старик Бенони прилег отдохнуть на своей мраморной террасе, выходившей на море. Но сон его был тревожен. Скоро он вскочил на ноги и, схватившись за голову, воскликнул: «О, Рахиль, дитя мое! Почему ты преследуешь меня днем и ночью? Почему образ твой не покидает меня даже во сне, стоит перед глазами и укоряет меня? Пощади, Рахиль! Впрочем, это не ты. Это мой грех преследует меня. Совесть не дает мне покоя». Присев на край ложа, старик закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, громко застонал. Вдруг он снова вскочил и принялся ходить большими шагами взад и вперед по портику. — Нет, то не был грех, — бормотал он, — а только справедливость. Я принес ее в жертву Иегове, как некогда отец наш Авраам готов был принести в жертву Исаака, но я чувствую, что проклятие этого лжепророка тяготеет надо мной, и все по вине Демаса, этого ублюдка, который вкрался в мой дом, вкрался в душу моей голубки, а я, безумец, позволил дочери взять его в мужья. Я ли виноват, если меч, который должен был пасть только на его голову, сразил их обоих? И измученный, обессилевший старик упал на шелковые подушки своего ложа. В этот момент в нескольких шагах от него появился араб-привратник в богатой одежде, вооруженный громадным мечом. Убедившись, что хозяин не спит, он молча сделал низкий почтительный салам. — Что такое? — коротко спросил Бинони. — Господин, там внизу ожидает молодой человек по имени Халев, сын Гилеэля, и желает говорить с тобою. — Халев, которому римский правитель, — при этом старик плюнул на пол, — возвратил его собственность? — Да, я уже слышал о нем. Проводи его сюда. Араб снова отвесил поклон и удалился, а спустя немного времени ввел благородного вида юношу в богатой одежде. Бинони приветствовал его поклоном и просил садиться. Халев, в свою очередь, отвесил ему низкий поклон, коснувшись по восточному обычаю лба рукой. При этом хозяин заметил, что у гостя на руке не доставало пальца. — Я готов служить тебе, господин, — произнес старик сдержанно, но вежливо. — Я твой раб, господин, и готов повиноваться тебе, — ответил Халев. — Мне говорили, что ты знавал моего отца, и я при первом удобном случае явился к тебе засвидетельствовать свое почтение. Моего отца звали Гилеэль, и он погиб много лет тому назад в Иерусалиме, о чем ты, вероятно, слышал. — Да, — сказал Бинони, — я знал Гилеэля. Умный был человек. Но он попал, в конце концов, в ловушку. Я по тебе вижу, что ты его сын. — Я рад тому, что ты говоришь, господин, — отозвался Халев, и хотя по тону хозяина понял, что между ним и его покойным отцом не было большой дружбы, тем не менее продолжал. Имущество мое, как ты, господин, верно знаешь, незаконно отнятое, теперь отчасти возвращено мне. Гессием Флором, римским прокуратором, не так ли? Который по этому случаю заключил многих совершенно ни в чем не повинных иудеев в тюрьму. Неужели? Вот именно относительно этого Флора я и пришел спросить твоего мудрого совета. Он удержал в свою пользу добрую половину моей собственности. Неужели нет такого закона, который принудил бы его возвратить все, принадлежащее мне по праву? Не можешь ли ты, такой сильный и влиятельный среди нашего народа, помочь мне в этом? — Нет, — сказал Бинони. — Ты должен почитать себя счастливым, что Флор оставил себе только половину твоего достояния, а не все. Права имеют только римские граждане, а иудеи — только то, что сумеют добыть сами. Относительно меня ты тоже ошибаешься. Я не силен и не влиятелен. Я просто старый скромный купец, не имеющий ни в чем никакого авторитета. Как видно, настали тяжелые времена для нас, иудеев, — заметил Халев после некоторого молчания. — Что ж, попробую довольствоваться тем, что имею, и постараюсь простить моим врагам. — Лучше попробуй быть довольным, но постарайся уничтожить своих врагов, — поправил его Бинони. — Ты был голоден и наг, а теперь богат. За это должен благодарить Бога. Наступило молчание.